Глава сороковая. Должен любить случаи к добродетелям, особенно затруднительные. Не должно отнюдь возлюбленные бегать того, что может служить поводом к стяжанию добродетели. Но наипаче надлежит всегда принимать то с радостью, как только представится тебе что подобное, почитая наиболее честными и достолюбезными такие случаи, которые неприятны для твоего сердца и никакого не возбуждают сочувствия. Предсказываю тебе, что с Божьей помощью действительно и будешь так поступать, если добре напечатлеешь в уме своем следующие помышления. Во-первых, должно тебе осознать, что встречающиеся тебе случайности к добродетели — суть самые пригодные для нас средства к стяжанию ее, Богом тебе поданные по молитве. Возжелав стяжать добродетель, ты, конечно, молился Богу, чтобы Он даровал тебе ее. Молясь же о сем, ты не мог не молиться и о способах, и средствах к получению такого дарования. Но Бог не дает, например, добродетели терпения без прискорбностей и добродетели смирения без смирительных случаев унижения и бесчестия. Посему после того, как ты помолился о сих добродетелях, Он и послал тебе соответственные им случаи. Что же теперь ты делаешь, убегая от них и отвращаясь? Отвергаешь помощь Божию, о коей молился, и посмеиваешься над даром Божиим. Итак, положи любезно встречать представляющиеся тебе случаи к добродетелям, и тем любезней, чем в большее поставляют они тебя затруднения. Ибо в таких случаях наши добродетельные деяния вызывают большое мужество и обнаруживают большую силу нравственную. А через это мы всякий раз делаем значительнейший шаг по пути добродетели, что исключительно и должны мы иметь всегда в цели. Оговорюсь, однако же, что советую тебе пользоваться особенно важными случаями к добродетели. Я не имею в мысли внушить тебе презирать маловажные к тому случаи и пропускать их с небрежением. Нет. Надо неопустительно пользоваться теми и другими, чтобы всегда быть в трудах по доброделанию. Например, терпеливо переносить должно не только наглую брань и поношение, и даже удары, если случится, но и косой взгляд, и презрительную мину или колкое слово. Достодолжные действия наши в таких маловажных случаях, как имеющие возможность чаще проявляться, потому что и случаев таких больше, в непрерывном напряжении поддерживают нашу нравственную силу и тем укрепляют нас держать себя как должно и в важнейших случаях. Пропуская же небрежно такие случаи, мы расслабляем свою нравственную силу и делаем ее менее способной на дела важные. Во-вторых, восставь в себе убеждение и веру, что все случающееся с нами случается по Божию изволению на пользу нам, да плод некой духовной получим через то. Хотя из всего об ином, а именно наших и прочих людей грехах, нельзя полагать, что они происходят от изволения Божия деятельного, но, конечно, и они бывают не без изволения Божия попустительного на вразумление и смирение нас. Что же касается до прискорбности и страданий, по нашей или вине бывающих, или по злобе других, то Бог Сам посылает их, желая, чтобы мы помучились и пострадали в них, для стяжания того блага добродетели, которое, несомненно, получим, если достодолжно перетерпим посланное нам от Него. И по другим судам Своим, сокровенным от нас, однако же, несомненно, праведным и благословенным. Будучи таким образом уверен, что сам Бог хочет, чтобы ты потерпел встретившуюся тяготу и скорбь от недоброты ли других людей, происшедшую или твоими неправыми делами на тебя навлеченную, ты не станешь уже думать и говорить, как делают некоторые: «Нет, это не от Бога, это несправедливо и злодейственно, а Бог не хочет злодейств и с отвращением отвращается от них и от творящих их». Этим хотят они оправдать свою нетерпеливость и порывы гнева и мстительности при встрече напрасленных. Но делают только то, что восстают против Божьего определения и покушаются сбросить с себя спасительный крест Богом для блага их на них наложенный, подъятием которого и благодушным перенесением они, несомненно, благоугодили бы ему. А что получают? Креста сбросить не сбрасывают, Бога оскорбляют, покоя же себе все не получают. Напротив, к скорби прилагают немирность и бесполезные раздражения и делают свое состояние невыносимым, тогда как если бы благодушно перенесли случившееся, то и мирными бы себя имели, и Божие благоволение привлекли на себя, и плода духовного вкусили богато. Возьми ты себе из сего урок. При встрече напраслен, оскорблений и нападок, не обращай внимания на то, сколь неправы причинившие тебе их, а на том одном установи с вниманием, что Бог для твоего блага попустил тебе это встретить, и что этого блага ты себя лишишь, если допустишь нетерпеливость, раздражение и немирность по сему случаю. И до того не допытывайся, почему именно попустил тебе сие Бог. Веришь, что Бог всегда праведен и милостив? Веруй, что и в настоящем случае Он оказывает над тобою правду и милость, хотя не видишь, как это. Помни ублажение Господне тем, кои так поступают, блажение не видевшие и веровавшие. Веруешь ли, что лично и к тебе относятся слова Господа «возьми крест свой»? Если веруешь, то возьми. Вот, возложил его на тебя Господь в настоящем прискорбном случае. Не говори слишком тяжело. Бог лучше тебя знает меру сил твоих. Одним Бог посылает неприятности и скорби, навлекаемые на них течением событий, от людей нисколько не зависящих. Эти легче переносить. Другим — такие, которые причиняются людьми. Эти тяжелее. Особенно, когда причиненную нам скорбь не можем признать ненамеренную, и еще паче, когда люди сии нами как-нибудь облагодетельствованы. Последний случай самый тяжелый. Если его-то и послал тебе Бог, то знай, что он-то и есть самый тебе пригодный, и к сему приложи такую воодушевительную мысль. Бог видит, что ты силен перенести это, и ожидает, что действительно перенесешь то благодушно, без ропотливости. Не отщети же, Божие, себе чаяние. Прибавлю еще, что Бог любит, чтобы мы переносили более такие прискорбности, которые происходят от недобросердечия людей, и особенно тех, которые облагодетельствованы нами, нежели такие, которые происходят от неведомо как стекающихся неблагоприятных нам случайностей. Почему? Потому что свойственная нам гордыня успешнее подавляется и искореняется первыми, чем вторыми. И еще потому, что если покорность воле Божией есть главное в нашем духовном действии, то нигде мы не можем вызвать ее в себе и проявить в такой мере, как в таких случаях, если переносим их благодушно, с теплым благодарением Богу, пославшему их на нас, как великое воистину благо, свидетельствуя тем и полную свою преданность в волю Божию, и пламенную ревность во всем сообразовать себя с сею волей. Подобное настроение предшествует посланию крутых случайностей. Бог, видя зарождение этого настроения и желая возвесть его в силу и укоренить, посылает чашу сильнейших искушений, охотное, благодушное и радостное перенесение которых действительно и доставляет всегда такой благий плод духовный. Посему, зная сие, и сего желая и ища, должны мы принимать такую чашу от руки Божией, смежив очи пытливости и полную верою ясно зря в ней, и зельную любовь к нам Божию, и наше верное приспеяние духовное, с радостью испевать ее до дна тем вожделением, чем она горчайшую чувствуется.